Сила боли. Глава 1. Рэм. Утро не стало для меня спасением. Слишком много странностей, ну и смертей тоже немало, да. А уж про то количество крови, которой залит был первый этаж, можно и вовсе умолчать. Как и про кровавый лед, оставшийся от тела Хруса, что уже начал потихоньку подтаивать. Странна ли такая смерть? Более чем. Особенно в разрезе того, что и я брал меч в руки, но никакой вьюги вокруг меня не было. Тогда, что это вообще было? Очередная неизвестная переменная, учитывать которую я просто обязан. Зато мы выжили. И даже толстый, что довольно странно, пусть и дышал тяжело, но к праотцам не собирался. Рядом с ним, прямо на полу, валялось 12, мать его, ножей разной длины, по самую рукоять измазанных кровью. Но этот Боров все еще живой. И даже глаза нет-нет, да откроет. Мне теперь положено повышение, хикнул он, когда я проходил мимо. Мое уважение ты заслужил, присев перед ним на корточки, произнес в приоткрытые глаза мужика. А там, поправишься, и место поспокойнее я тебе найду. Не-не-не, закряхтел он в ответ. Я хочу точки держать, не двери. Не надо мне этих ваших спокойных мест. Жирный ты псих, хмыкнул я. Давай, не помри только, там все решим. Я крепкий, набрал полную грудь воздуха, толстый. Тебя еще, босс, переживу. Признаться, в первые секунды после этой фразы мне показалось, будто он умер, но нет. Затих, было, прикрыв глаза и даже дышать перестал, но после всхрапнул и слегка поведя плечами, застыл. Грудь его поднималась, а сердце билось, даже без сбоев. Я слышал это и признаться, где-то глубоко внутри, был этому рад. Одна из женщин уже вовсю сновала рядом, обкладывая раны какой-то мерзкой не только на вид, но и запах, субстанцией. За этот вечер мы потеряли 7. Шустрый, ну да здесь собаки, собачья смерть. 3 его дружков, что вкусили сладкие речи, да 3 из тех, кто пережил бойню с ушастыми. Зак довольно долго стоял над их телами, баюкая правую руку, насквозь пробитую в предплечье длинным ножом. Если честно, я думал, на его месте будешь ты. В полной тишине мой голос прозвучал слишком громко. Сразу видно, сопляк, фыркнул здоровяк. Я свой выбор сделал, и не в моих правилах жопой вертеть. Спасибо, кивнул ему, помня о попытке прервать рывок Шустрого. Эф-эф-эф-эф, снисходительное в ответ, будто тебе это было нужно. Да этот ублюдок сдох раньше, чем я думать начал. Рефлексы, мать его, все равно спасибо, пожал я плечами. Вот такие порывы, они самые честные. Я запомню это. Звучит, как угроза, хмыкнул Зак. А, если серьезно, таких, как ты, здесь не любят. Советую никому свой оскал не демонстрировать. Могут, знаешь ли, и чистым настучать, а это те еще выблядки. Поговори с остальными, кивнул в сторону, разгребающих бедлам, мужиков. Пусть сильно не треплятся. Считай, если увидели, что я перестал быть человеком, значит, проблемы у нас намечаются серьезные. А так, постараюсь обойтись без обращения. Понял тебя, парень, серьезно кивнул Зак. На нас только не кидайся. Свои мы теперь, кровью повязаны. Запомни это. Проводив взглядом удаляющуюся спину здоровяка, только криво усмехнулся. Как быстро все меняется, однако. Нет, я могу понять это резкое изменение вектора отношений ко мне, с натяжкой, но могу. И дело тут даже не в моей какой-никакой силе, нет. Дело во всем этом дрянном мирке. Все это, произошедшее сегодня, в порядке, мать его, вещей. Был один главарь у банды, а за ночь его не стало и появился другой. Бывает, случается. Либо подстраиваешься, либо подыхаешь в канаве, с недовольной окровавленной рожей. Теперь, что касается встраивания себя в этот мирок, надо бы все хорошенько обдумать и никому, абсолютно никому не рассказывать про себя правды. Особенно в разрезе данного мной обещания. Скользнув рассеянным взглядом по внутреннему убранству таверны, погрузился в собственные мысли. Подобьем, как говорится, итог. Слушок про оборотня и мой внешний вид, который сегодня заприметили многие. Уйдет ли информация налево? Более чем уверен, что да. Стукачей, слабеньких на золоте, хватает везде, так что строить воздушные замки я не собираюсь. Доверие, смешно, право слово, не будет у меня его, ни к кому-либо в этом ублюдочном мирке. Оборотень, значит. Что ж, найдя глазами Клима, задумался, было, но после тряхнул головой, лишнее это, как бы он мне не импонировал. Парень стоял в углу таверны, смотря за окно, взгляд рассеянный и спокойный, руки скрещены на груди, губы, то и дело, кривятся от неприятных болевых ощущений из-за колотой раны в бедро. Со стороны банд, да и всех в целом, кто будет наводить обо мне справки, появился я из ниоткуда. Далее смерть Лика, и вот здесь можно сыграть на том, что это и было моей целью. С другой стороны, слишком многое придется держать в голове. Одна правда для Клима, другая для остальных, сложно и лишне. Цель у меня есть, и Клим ее знает. Для остальных конечная цель не столь важна, так что здесь все до банального просто: власть и сила. Подмять под себя банду, возвыситься, заиметь вес, и уже тогда можно будет обращать внимание на верхний город. Да и подробнее разобраться в местной обыденности тоже не помешает. Ведь об этом мирке я знаю лишь огрызок, обрамленный изуверствами мастера и его дружков из высшей аристократии. А это несомненно минус. Теперь, что касается Клима. Известные ему факты – это оборотень и чистый лист, как это принято здесь называть. Нужно лишь заполнить пробелы в знаниях об оборотнях, чтобы невзначай не спалиться чем-нибудь выходящим за рамки, ну и соединить все нити, чтобы не оставалось белых пятен. Нет, прямо сейчас вопросов никто задавать не будет, да и после, тому же Заку это нахрен не сдалось, но вот стоит мне чутко засветиться, и наверняка ведь вопросы возникнут, так что продумать нужно все и как следует, ведь, в конце-то концов, кто может рассказать обо мне широкой общественности? Да никто, собственно говоря. Тот же Баэль знает обо мне лишь в рамках обучения у мастера, и я сильно сомневаюсь, что этот ушастый ушлепок задавался вопросом, откуда я вообще взялся. Все, что ему известно, так это то, что я химера Каадона, но вот мое прошлое вне чьих-либо рамок вообще. Хм, а с чего я вообще решил, что, узнав о том, что я жив, он тут же ринется по мою душу? Интересный вопрос. На самом-то деле, неприязненное отношение там в учебных казематах мастера – это одно дело, но вот теперь, когда нет ни цепей, ни приказов, стоит задуматься. Однако, сейчас во мне играет лишь личная неприязнь к этому ублюдку и желание самолично разорвать ему глотку, и это понять можно. А вот с его стороны, интересно, какими будут эмоции на то, что я жив. Единственное, что приходит на ум, это опаска той информации, что есть в моей голове о его связи с мастером. Захочет ли он избавиться от свидетеля? Скорее всего, да. Так что пока нужно всячески избегать возможной огласки и связи меня с тем самым Куртом, который химера Каадона. Ведь, если обо мне пойдет молва, то первым на слуху будет имя. Хм, как я себя уже возвысил. Однако, молва, да обо мне, смешно. Но соломки я подстелю, да. И в первую очередь нужно что-то решить с именем. Только вот, что... Курт отвлек от мыслей негромкий окрик Седова. «Покумекать надо, что дальше делаем?» Секунду, повысив голос, приподнял я руку, ладонью к Седому. «С этим делом откладывать нельзя. Пока еще мое имя особо не прицепилось, можно его и подтереть, так сказать, из памяти местных. По сути ведь, что, наше общение и длилось-то пару часов, да и то не со всеми. Седой, Зак, Толстый, все. Остальных я даже особо и по именам не знаю. Из женщин, вот, Лика, пожалуй, на ум приходит и тоже все. Так что куем пока горячо». Спустя где-то полчаса пришло осознание, что оно ни хрена вот не куется. Куйня какая-то получается, ага. Вот как можно самому себе выбрать новое имя? В голову лезет всякая юношеская бредятине в обертке чужого языка. Нет, так дело не пойдет. Один я тут хрена с два что нормального надумаю. Клим привлек внимание парня. Все-таки, называть его мужиком как-то язык не поворачивается. Без всей этой растительности на лице он выглядит как молодой парень, не более. Где-то даже холеный и смазливый. Телосложением, впрочем, он не подкачал. В отличие от меня, да, я конечно знал, что разборки среди местных могут быть кровавы. Медленно покачал он головой, избегая смотреть мне в глаза, но не настолько же. Ну да, ну да. Большая часть крови именно от убитых мной. Когти и клыки как-то не располагают к более гуманному умерщвлению, так что имеем, что имеем. Весь пол первого этажа буквально пропитан кровью. Ее запах витает в воздухе и лично для меня остается фоном. Остальные же, нет-нет, да и морщится, когда открывается дверь и поток воздуха сдергивает с места застоявшийся внизу смрад. В ином случае, пожал я плечами, то же самое могли сделать с тобой, и не только с тобой. Так что заканчивай рефлексии, подотри сопли и пойдем, поговорим. То, каким взглядом наградил меня Клим, практически заставило ощериться. Но это помешательство исчезло почти так же внезапно, как и появилось. Внутри осталось лишь непонимание и настороженность. «Страшный ты все-таки человек, Курт», — вздохнул бывший младший следователь. «Идем, я весь во внимании. Начать разговор я решил в своей комнате, теперь уже в своей. Пусть беспорядок здесь стоял знатный, да и запашок уже душил, но вот лишних ушей не было. Вопрос с доверием стоит для меня слишком остро. Что здесь известно о таких, как я?» — задал вопрос, смотря парню в глаза. «Теперь главное не переигрывать. Таких, как ты?» — переспросил он, вильнув взглядом. «Я так и не знаю, кто ты. Имеются лишь догадки, да и те одна другой страшнее. Давай обойдемся без этого балагана», — сморщился в ответ. «Ты точно знаешь, кто я? Так, а теперь не переборщить и не выдать черты, которые могут пойти вразрез с придуманной легендой. Отвести в сторону правую руку и чуть приподнять. Когти вместо ногтей буквально приковали взгляд Клима. Обострить черты лица, но только в области рта. Как итог, слегка вытянутая пасть с набором острых клыков. Оборотень», — сдался он, наконец. «Ты оборотень. Что здесь известно о таких, как я?» — повторил вопрос, не собираясь согласием подтверждать теорию парня. «Не знаю уж, какие методы дознания тут бывают, но говорить что-либо прямо я пока поостерегусь. Я», — сглотнул он, проведя ладонью по лицу, а после, словно перед нырком, хватанул воздуха. «Оборотни опасны даже для родных и друзей. Им не всегда удается сохранить контроль над инстинктами. Все эмоции слишком быстро разгоняются до пика, и это чревато. Лурк, сколько ты уже без полноценного обращения? Пойми меня правильно, но как-то не хочется быть разорванным на куски». «Еще раз устало вздохнул я. Что здесь известно о таких, как я?» Медленно роняя слова, я никак, впрочем, не двигался. Только взгляд в глаза и слегка уроненная на бок голова. Ах да, еще присутствовала легкая полуулыбка, которая в измененном виде челюсти наверняка выглядит очень и очень радушно. «Все оборотни делятся на два вида», — сдался он, — «благословленные и проклятые. Первые — это распространенное явление в лесах Харати и горах Скорби. Там подобное завязано на магию предков, что замешано на духов-покровителей. Также подобное явление распространено среди северян, где местные шаманы научились, сейчас принято считать, что пробуждать что-то внутри человека, но в более образованных кругах считают это лишь благословлением их бога, либо же, снова завязка на магии предков. Северяне закрытый народ, так что конкретики здесь не найти». Мотнув головой, Клим взял небольшую передышку, то ли отдышаться, то ли собраться с мыслями. «В случае с благословением», — продолжил он, — «частично удается обойти такие нюансы, как жажда крови, невозможность контролировать своего зверя и привязку к фазам, отвечающим за трансформацию. Не всегда, как это принято считать у обывателей, метаморфозы завязаны на полной ликаурины. Здесь могут иметь значение такие факторы, как собственные, чересчур яркие эмоции, проявление их со стороны окружающих, да и обстановка вокруг в целом. Смотря на что именно была сделана привязка, большое количество смертей, определенный запах, битва. Но это мы уже скатываемся к нюансам проклятий. Проклятые же, ну, во-первых, они не имеют полного контроля над обращением, да и разум их подточен довольно серьезно, чтобы от человека там уже почти ничего не осталось. Проклятие оборотничества также может быть завязано на богах, но довольно часто можно встретить обращение и по естественным причинам. И вот здесь мы вплотную подходим не к магическому проявлению, а к новой расе. Правда, все это лишь теории, которые так до сих пор никто и не подтвердил. «Хм, интересно», — задумчиво произнес я. «По сути, вся информация, как таковая, она теоретическая, да». «Ну, почему же?» — пожал плечами парень. «Вполне себе прикладная. Например, у наших южных друзей», — криво усмехнулся он, — «существуют целые отряды из оборотней. Разведка, в основном, границы проходит по глухим лесам, и именно оборотни там чувствуют себя, словно лурк в подземном мире. Но там вообще не чураются запреткой, так что проклятые — это еще цветочки. Ходит слушок, причем уже не первый год, что один из тамошних великих родов, как раз-таки, с проклятием уже не один век. И ничего, до сих пор живут и даже влияние при дворе имеют. Причем этому их проклятию вполне по силам конкурировать с одаренными родами». «Ладно», — хмыкнул я, — «соседи меня не сильно волнуют. Как думаешь, узнай среди местных, точнее тех, кто за стеной, что здесь есть оборотень, многих собак на меня спустит. А то Зак обмолвился, что таких, как я, здесь не любит». «Зачем собак?» — удивился Клим, вскинув бровь, но после мотнул головой. «Не любит, это понятно. Простой люд всегда с опаской относится к тем, кто отличен от их природы. Но ты и здесь, да всего лишь оборотень, даже без стаи, никто и не почешется. Нижний город, чтоб ты понимал, Тлорака еще та, тут даже труполюбы встречаются и ничего. Чистые сюда не захаживают, стражи тоже, люди здесь сами по себе. Если, конечно, их разборки не затрагивают интересы домов верхнего города, да и то, навести порядок, или донести свое мнение для них не составит труда. Воины там на голову сильнее местных, не говорю уж про отпрысков, наделенных даром. То есть, поднял руку, призывая к молчанию, подведем итог. Здесь я могу спокойно обращаться, выгрызая себе место под солнцем. Допустим, пойдет слушок, что оборотень хозяйничает в Нижнем городе, собрал банду, и так далее. Чем это может аукнуться? Ну, почесал нос Клим, совсем уж наглеть не стоит. Нет, никто в здравом уме за каким-то оборотнем сюда не рванет, не нужно это никому. Но это с одной стороны. Здесь уже переходим на частности одного конкретного оборотня. Мы знаем о трех причинах для охоты на тебя. Уже, получается, четырех. Ну, охота это громко сказано, конечно. Смотри, трофей в виде оборотня это неплохое достижение среди детишек тамошней аристократии. Но, опять же, это излишнее внимание для местных, что многим не понравится. Довольно часто я натыкался на дела, когда детишки какой-нибудь важной шишки забредают сюда удаль свою показать. Мало им северных границ или пустыни с городами немертвых, проворчал он тихо, а после крови жертвы среди простых местных жителей. Понятное дело, что никакого наказания для них нет, ведь местные простой сброд. Считай, все это, провел Клим рукой перед собой, особая тренировочная площадка для выкормышей знати. И, да, сразу предостерегу тебя. Частично местные шишки ходят под кем-то из верхов, именно через Нижний город идут основные поставки шахилы, а это, я даже боюсь представить, какие деньжищи. Так что имей в виду, как интересно, протянул я, ты говорил о четырех причинах меня прикончить, но не все они приданы широкой огласке, так ведь, чуть прищуриться и наклонить голову уже на другой набок, такое, несвойственное простому человеку, движение, порождает отголосок страха, и я чувствую это, и, что самое забавное, мне это нравится, слух сглотнул всезнающий, ну, давай пройдемся по порядку, первое, оттопыренный указательный палец, факт твоего убийства Лика однозначно разнесется по городу, если уже не разнесся, факт того, что он князь, также, рано или поздно, но станет достоянием общественности. Но тут, да, основная проблема видится мне только от северян. Для остальных это причина и лурговых копыт не стоит. Вторая, средний палец присоединился к указательному. Слово силы. Опять-таки, к уже владеющему им, соваться опасно, но не к тебе. И получается, что второе вытекает из первого. Но, зная, что ты убил уже владеющего, простой смертный на тебя не пойдет. По крайней мере, если у него есть мозги. Даже с учетом твоего возраста, он здесь вообще роли особой не играет, и 12-летний одаренный с верхнего в лурговый рог банду согнуть может, небольшая передышка и безымянный палец в копилку. Третье, оборотничество. Ну, здесь просто, либо, какой больной на голову чистый, либо, желание твоей головы над камином. А уж, если прибавить к этому слово силы, молчание, которое говорит больше слов и медленное покачивание головой. Ну и четвертое. Ты уже встал во главе одной из банд, а это звоночек для всех остальных. Сюда же добавь нелюбовь со стороны простого люда и повод тебя прощупать, дабы нагнуть, со стороны противоположной. А начнешь клыки скалить и устраивать террор, так причина объединиться против тебя появится сама собой. Ты, Курт, сейчас как кость в горле. С одной стороны, желанная добыча, но с другой, есть нюансы, которые намекают на твою силу. Нет, сразу на тебя никто не позарится. Но вот прощупывать начнут сразу, особенно в разрезе того, что про тебя вообще ничего не известно. А, вдруг, ты ставленник кого-нибудь оттуда, и жест пальцем в потолок, пояснение которому не требовалось. Не знаю уж, на что рассчитывал Клим этой своей речью, но внутри меня поднял голову лишь азарт, ни страха, ни опаски, азарт и ожидание схватки. Хм, мое или, значит, подвел я итог, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, в метаморфозах лучше ограничиться. Я вообще не понимаю, зачем ты мастеру сдался, пожал плечами Клим. Оборотни, какие бы они ни были, содержимыми, а тем более чистыми демонами, и рядом не стоят. Не в обиду, Курт, но оборотни особой силой, в сравнении, конечно же, никогда не славились, а для одаренных они и вовсе противники так себе. И вот она, вылезла еще одна белая нить. Ведь и правда, зачем мастеру, который создает шедевры своего безумия, жалкий оборотень? Как раз таки повод задуматься, а такой ли я простой? И вот здесь, поймав взгляд Клима, я почему-то только удостоверился, что этот же вопрос сейчас витает в его голове. И, чтобы он не надумал лишнего, лучше я дам затравку. Я имею полный контроль над обращением, спокойно произнес я, полный, и без ограничений. Ни ликаурины, ни другие факторы на него никак не влияют. Распахнутые глаза Клима и выражение лица, что застыло в немом удивлении. Но это же невозможно, всплеснул он руками. Тогда получается, что сказы про расу могут быть совсем не выдумкой. Но это же, нахмурился он, но слово невозможно второй раз произносить не стал. Тогда мотивы мастера, Хаэм, я видел тебя в деле, Курт, видел, как ты расправился с магом огня. Простому оборотню такое не под силу, да ты должен был в пепел превратиться. Вот и держи за зубами свои мысли, оскалился я, у меня нет прошлого, отобрали. Но отобрать свое будущее я не позволю никому. Я, сглотнул парень, мелко-мелко тряся головой, понял тебя, и понимаю, пожалуй, лучше, чем кто-либо. Я хочу вернуть свою семью, и пойду ради них на все. Вот и договорились, хлопнул я младшего следователя по плечу, полностью убирая следы метаморфоз. Получается, с интересом глянул он на меня, вот эти все звериные черты ты обостряешь просто потому что хочешь, а не потому что выходишь из себя, не потому что ты на грани превращения, готовый вот-вот сорваться. Нет, засмеялся я, бывает, что эмоции зашкаливают, но там я четко осознаю, когда даю им волю. То есть, ты просто меня пугал? Возмутился, было он, но тут же сдулся. Лурк, действенный способ против тех, кто не знает эту твою особенность. Я это учту, серьезно кивнул в ответ. Теперь еще один нюанс, мне нужно новое имя. И вот здесь я буксую и буксую сильно. В голове какой-то бред гуляет. Может, тебе, что придет на ум? Мне, опешил Клим. Ну, вот так сразу. Глаза его заметались из стороны в сторону, как будто он что-то читал. После парень вовсе нахмурился, задумчиво уставившись пустым взглядом прямо мне в лицо. Вообще-то, уже совсем спокойно, проговорил он, есть пара вариантов. Тут, либо прибегаем к языку северян, либо можно поиграться с говором ушастых. Они, как никто другой, знакомы с оборотнями и подобными существами. Помнится, даже в Эль-Каиртере упоминалось что-то про зверей, в человеческом обличии, которых называли Рэм и Ладнвалтеры, ужас тысяч, если про простому и без поэтических прикрас. Не помню такого в падении тысяч, нахмурился я. О, ты знаком, неподдельное удивление на лице Клима смотрелось забавно. Баллады это не то, там вообще свободное трактование с кучей словесного бреда от так называемых поэтиков. Нет, про Рэм и Ладнвалтеры только в оригинале и можно узнать. И вот тут шестеренки в моей голове с щелчком закончили пазл. Назваться вот так прямо Химерой Каадона, сейчас, нет, понятное дело, что это только подразумевается, без прямого перевода, но, вот Лурк, и хочется и колется, думаешь, больно громко, со скепсисом к собственной идее выдал Клим. Оригинал написан на староэльфийском, его, если кто и помнит, то либо историки какие, либо замшелые ушастые пеньки, что из леса уже не выходит. И не смотри на меня так, у меня история ушастой расы 3 года на основных сдачах висела, вот и пришлось подтягивать, да, интересно, а Клим вообще сможет дойти до вывода, что я и есть тот самый Рэм и Ладнвалтеры? Нет, можно, конечно, и что-нибудь на языке северян, задумавшись, увел он глаза в потолок. Кардехай, снежный охотник по-ихнему, Бварс, зверь ночи, Шакхарс, ужас ночь, ты как-то тоже... Покрутил я ладонью, в сторону юношеских амбиций пошел, давай еще вожаком, или альфой назовусь, а, как там по-эльфийски будет, Грах и Кэтль, ну, с натяжкой, да, сморщился Клим, но это на молодом, да и с кучей условностей и облегчения произношений, плюс, близкое по смыслу, но тот же Грах можно перевести, как камнеголовый, оно тебе надо, в общем, вторая голова тоже ничего толкового предложить не может, сморщился я. В общем, Рэм и сойдет, хватит с меня этих дум дурацких, и так есть, о чем голове болеть, Рэм, будто пробуя на вкус, протянул Клим, пожалуй, вполне, взял коренное от Рэм и Ладнвалтеры, знаешь, а вот даже как-то и звучит, теперь тебя так величать, имя оставишь, задумавшись на несколько секунд, пришел к выводу, что имя Курт чужое для меня. Нет, покачал головой, пусть останется в прошлом. Итак, Рэм, новая веха новой жизни, пожалуй, теперь вот можно заняться делами насущными. Глава 2, экскурс. Ну, наконец-то, недовольно проворчал Седой, стоило мне спуститься вниз. Я уж думал, ты отоспаться решил. Что делать-то будем, а, Курт, не Курт, медленно покачал головой, присаживаясь к Седому за стол. Рэм, Курт остался в прошлой жизни. О, как удивился Лешк. Ну да хер с ним, твои причуды мне ни к чему. Что дальше делать-то будем? Карательный отряд Картена — это лишь часть всех его мордоворотов. Понятное дело, остальных он на нас не спустит. Теперь уже не спустит. Не поймут свои же, но через неделю, на очередной сходке, вопрос о нас поднимется снова. Перемолоть почти три десятка неслабых бойцов — это, знаешь ли, заявка. И здесь либо мы сидим тихо и не отсвечиваем, либо уже поутру нужно идти по нашим точкам, доставить на место желающих сорвать куш побольше. А такие, поверь мне на слово, найдутся. А людей у нас кот наплакал, произнес я, постукивая по столу. Зазвать к себе людей не то чтобы большая проблема, пожал плечами Седой. Если тебя знают, либо, если на слуху твои дела, свободного сброда хватает везде, пусть и толковых парней среди них и лурк не сыщет. Разве этого недостаточно? Провел я рукой над грудой тел в углу. Пока еще никто не решил, куда все это мясо девать. Не выкидывать же посреди улицы, в самом-то деле. Всего лишь щелчок по носу одному взорвавшемуся уроду, не более, сморщился мужик. Да, сотня человек в подчинении немало, но подобные разделки случаются почти каждый день. Этим никого не удивишь. И да, не советую задирать нос. У Картена найдется, чем тебя одернуть. Будь ты хоть трижды страхоебина с когтями и клыками. Понятно? Понятно, здесь ты никто и звать тебя никак, вон их сколько, продолжил я гнуть свою линию, кто меня недооценил, нужно этот щелчок, как ты выразился, растрезвонить по округе, глядишь, кто самолично подтянется, идея, конечно, здравая, с силой потер подбородок Лешк, да Картин может у дела закусить, ай, да и хрен с ним, и так мира у нас с ним не предвидится, Курт, внутрь Зак не вошел, он практически вынес дверь, привлекая внимание каждого, кто был здесь. Так, народ, не дал я здоровяку и слова вставить, ко мне обращаться по-простому, Рэм, без погонял, прозвище тому подобному, просто Рэм, всем понятно, пройтись взглядом по каждому, а после кивнуть собственным мыслям, вот и договорились, что там, Зак, там это, сморщился мужик, втянув воздух носом, люди серьезные с тобой поговорить хотят. Выйдешь, их бы нежелательно заставлять ждать. Ты меня прямо-таки заинтересовал, протянул я с интересом. Не знаю, КХМ, РМ, не знаю, проворчал здоровяк. Хотя, если такие люди и поговорить просят, значит, еще поживем. Внешний вид Зака прямо-таки кричал, что гости там отнюдь непростые. Этот детина и меня в штыки встречал, а тут вон, чуть ли не испарина на лбу выступила, а глазки бегают из стороны в сторону. Что ж, пойдем, глянем, поднялся из-за стола, собираясь. День только начинается и уже не без проблем. Поравнявшись с мужиком, наружу вышел первым, вдохнул полной грудью относительно свежий воздух и расслабился. Внутри все было спокойно, ни опаски не ощущал, ни тревоги. К чему тогда Зак такой нервный? Мне бы не хотелось тебя учить, вклинился в мысли его голос, но держи себя в рамках. Я знаю твою силу и поверь, ему ты на один зубок. Кому ему то, лениво поинтересовался я. Может, просветишь? Не, криво усмехнулся Зак. Посмотрим, каков ты не там, где убивать, а говорить надо. Глянув на здоровяка краем глаза, заставил усмешку того померкнуть. Не знаю уж, о чем он подумал, но меня такой подход только обрадовал. Не тупая груда мышц, значит, несколько десятков метров по пустырю и новые, для этого места, запахи. Что ж, шесть человек дальше по пустырю, двое из которых маги, не слабые, причем, один так и вовсе смертью воняет. Расположились они метрах в 40 за поворотом в сторону просторного полуразрушенного комплекса из больших каменных блоков. Причем выглядели расслабленно и это даже не наигранно. Спокойный ритм биения сердец, расслабленные позы, одежды, кстати, вполне себе привычного вида. Даже брони не видно, как, впрочем, и оружие. Картин, кивнул Зак, как только мы остановились за десяток метров перед гостями. Гост, второй кивок был магу, тому самому Смертюку. Правда, смерть он прятал за огнем, но для меня подобное не помеха. Вонь магии слишком сильна, а не слишком ли мал, — скривился Картин, проходя по мне взглядом с головы до ног. «И как такой сопляк Лика со своей наседкой убить умудрился? Могу продемонстрировать», — ощерился я своей клыкастой улыбкой. «Тише», — поднял руку Гост. «Мы здесь не для этого». Картин, что забавно, подчинился, только губы поджал, да взгляд отвел. «Я, Гост», — спокойным, где-то даже убаюкивающим голосом произнес мужик. Выглядел он иначе, нежели остальные. Картин со свитой, понятно, три мордоворота и маг, эдакий низенький пухлиш, возрастом под 40. Воздух, кстати, но какой-то грязноватый, что ли, сложно объяснить, не имея достаточного опыта. А вот Гост шел особняком, высокий, худощавый, с аккуратной бородкой и прической, явно не из-под ножа, лицо строгое, глаза открытые, нос, будто клюв хищной птицы, тонкий и острый, одежда на вид простая, черные из грубой кожи, штаны, высокие сапоги, с какими-то вензелями, и белая рубашка, выглядывающая из-под серого, плотного плаща. Рэм пожал плечами в ответ, получил, так сказать, наследство в виде этих добрых молодцев. Кивок на Зака и прямой взгляд Госту в глаза. «Наследство», — хохотнул тот. «Проблемы, тоже наследство, все, наследство», — раздельно бросил я. «И обязанность стоять за своих, тоже. Особенно, когда на ровном месте некоторые по беспределу идут. Я здесь ни при чем», — скривился Картин. «Этот действовал без моей воли». «О, как», — напоказ удивился я. «Звучит достаточно глупо, чтобы быть выдумкой. Так что, можно даже и поверить. Слышь, мелкий», — тут же набычился Картин. По размерам Заку он уступал, но за красивые глазки банду не возглавляют, так ведь? «Тише», — с улыбкой приподнял руку Гост. «Это вы уже после разбираться будете. Сейчас меня волнует другое, а именно предостережение каждого из вас о недопустимости беспорядков». Рэм, легкая смешинка вокруг глаз и взгляд, словно рентген, ты, как глава волков, вправе стребовать с Картена извинения, если, конечно, уверен в своих силах. В любом другом случае все остаются при своих, земли, люди, точки. Но мир, так или иначе, пожирает слабых, а если и мешкает, то за него это делаем мы. Как быстро из речи ушли доброжелательные нотки. «Неделя, Рэм, у тебя есть неделя. Мое слово, ни Картин, ни кто-либо из его ребятишек вас трогать не будет. После, уж извини, но либо ты доказываешь силу себя и своей, открытая уже усмешка, стай, либо это место займет более достойный». Взгляд, брошенный на Картена, заставил того приободриться. «Неделя, как щедро», — цыкнул я. «Что ж, благодарю за столь ценный дар, я оценил и запомнил. Ну, а если кто решит наплевать на это, хм, разрешение, то могу ли я ответить?» Намек слишком жирный, а уж вкупе с приподнятой рукой и выпущенными когтями, стоил всех тех взглядов, что поймал на себе. Заинтересованный со стороны Госта, слегка пришибленный от Зака, и взгляд еле сдерживаемой злости от Картена. «Ну-ну, не лопни», не смог удержаться в покровительственном тоне я. «А он мне нравится», щелкнул пальцами, а после ткнул в меня указательным. «Гост, наглость, имеющая под собой основание. Хо-хо-хо, предоставлю тебе еще один небольшой дар», хохотнул он. «У Седогрива сейчас проблемы, большие проблемы, и, если успеть, можно неплохо так приподняться». И потому, как заскрежетал зубами Картин, мне не стало понятнее, но, дабы держать марку, улыбнулся, открыто, как мог, со своими-то неубранными клыками. «Благодарочка», — кивнул мужику, — «за неделю, как говорится, и крепости брали». Вновь щелчок пальцами и снова указательным на меня. Тихий смех Госта пробирал до костей. По крайней мере, Зак и вовсе забыл, как дышать. Картин же, ну, он не сводил с меня взгляда сощуренных глаз. Даже, когда Гост развернулся и, насвистывая какую-то мелодию, пошел прочь. Даже, когда тот и вовсе скрылся из виду, этот индивид продолжил буравить меня своими черными бусинками. А на рыхлом, где-то даже широком лице, его глаза и правда смотрелись словно бусинки. «Неделя», — буквально прорычал он, — «и я лично превращу твое смазливое личико в кровавое месиво». Слово. Резко развернувшись, Картин отрывисто кивнул своим людям, и те последовали за ним. Ну, а я с насмешливым выражением лица провожал их взглядом в спину. Смею надеяться взглядом, что кинжалом тычет меж лопаток. У меня, что, и правда смазливое личико. Состроив умильно обиженное выражение лица, повернулся к Заку, когда гости пропали из виду. Тот перевел на меня взгляд и, не сдержав эмоций, хрюкнул в попытке не подавиться. «Ты это», — мотнул он головой, — «не делай так больше». «Ты о чем?» — не понял я. Да обо всем. Зак хотел рявкнуть, но сдержался. Получился лишь громкий возглас, не более. Храни меня, Шикис, боже, это ж надо было так влипнуть. Слушай, а ты точно не с верхнего, а? Повадки уж больно походят на отпрыска какого-нибудь высокородного. Не ссы, прорвемся, хмыкнул я, разворачиваясь назад, к таверне. Руки в карманы и неспешная, где-то даже безмятежная, походка. А теперь объясни-ка мне, что это сейчас было и причем здесь какой-то там седогривый. Признаться, как-то все это гладко. Подачка, нет, не того мы полета птица. Скорее тычок картена мордой в коричневую, дурно пахнущую массу. Зачем, ты, споткнулся Зак на ровном месте. Внутри поговорим, с седым. Ушей больно уж много лишних. Ну да, ну да. Вокруг, на ближайшие 100 метров только пятерка картена и, собственно, все. Пустые полуразрушенные остовы домов сейчас и правда пустовали. Не слышал я ни сердец, ни дыхания, а пустырь с этой стороны и вовсе только ветер заполнял. Хаэм, которого не было в присутствии госта. 40 метров не дистанция для толковых умозаключений. Внутри нас уже ждали. Седой, что отлип от окна, стоило нам только войти, и Клим, что оперевшись локтями в перила, пустым взглядом скользил по все еще не до конца отмытому полу. Не нравится мне твоя рожа, Зак, покачивая головой, выдал Седой. Не девка, чтоб тебе нравится, огрызнулся тот. В следующий раз сам с ним пойдешь. Я еще жить хочу. Тяжелый вздох и ненароком брошенный на меня взгляд вызвали лишь усмешку. Да что вы в самом деле, улыбнулся я. Насколько могу судить, мы даже в выигрыше. Именно. Хлопнул ладонью по стойке Зак. Именно к ней он и направился первым делом. А это, да от госта, выглядит лурговски странно. Я вот в душе не сношаю, кто этот гост такой, иронично бросил я. Нет, оно понятно, что шишка повыше картена, но, может, поподробнее просветите. Так, собрался Седой, переводя взгляд с меня на Зака и обратно. Я ничего не понял. Давайте по порядку, а то один лыбится в свои, сколько-то там клыков, а второй, словно девка на выданье. По госту я тебе после поясню, сначала оценю глубину задницы, в которую мы продолжаем проваливаться. Зак не стал стеснять себя в выражениях. Ну, а я молчал, с легкой полуулыбкой наблюдал за экспрессивными взмахами руками этого здоровяка и молчал. А, что, собственно, говорить? Эвона как, протянул Седой по окончании речи здоровяка. Значит, на картина у нас есть слово госта, уже легче. Так еще и наводка на седогрива. Это, где он так косякнул, интересно мне знать. Да че тут непонятного, проворчал Зак. Слишком долго задницей вертит, ни с южанами, ни под пепла не идет. Понятно, что с портовскими как-то контакт наладил, но, видимо, и там пролетел. Либо гост откровенно сливает картина, стуча пальцем по столу, задумчиво выдал Седой. Нет, не может быть. Слишком прямо для слива своего. Может, нужен именно наш конфликт с картином, а он ведь обязательно будет. Тут к слепому не ходи. Люди. Нам нужны люди. И желательно не отребье босое. Да где ж их найти? Что-то я за ходом твоих мыслей не поспеваю, сморщился Зак. Неделя. Что вообще можно сделать за неделю? Как по мне, гост хочет нашими руками ослабить седогрива, чтобы после, картин забрал себе и нашу землю и его. Думаю, как раз таки за неделю он тоже поднапрягется и найдет еще людей. Но, даже, если мы поверим в чудо и в то, что получится найти людей, конфликт в портовой зоне ничего хорошего нам не принесет. Мы банально окажемся между молотом и наковальней. Картена устроит только смерть Курта, тьфу, Рыма, ну и нас вместе с ним. Больно уж расположение у нас приятное, да и на старушку эту, хлопок по стенам таверны, он давно уже глаз положил. Либо, внезапно подал голос Клим, гост что-то эдакое увидел в Рыме, либо, что-то о нем знает. Взгляды, сошедшиеся на мне, вызвали лишь непроизвольную волну агрессии. Пришлось погасить этот порыв, прикрыв на мгновение глаза. Не пересекался с ним, пожал плечами уже спокойно. Да и кажется мне, вы что-то лишнее городить начали. Просто картин накосячил, вот ему щелчок по носу и выписали. А так как мы были рядом, именно мы этим щелчком и стали. Сильно сомневаюсь, что госту есть до меня дело. Увидел перспективу сделать все чужими руками и не стал себе в этом удовольствии отказывать. От этого, знаешь ли, не легче, проворчал Зак. Нас вон раз-два, да обчелся. С кем к седогриву в гости идти, а на свои точки кого ставить? Там один только рынок человек 20 требует, да и то, это я на самый минимум загнул. По-хорошему, десятка 3-4 бы, но столько нам не прокормить. А сейчас, что, мне с седым и глистой вон той идти, даже не смешно. Кивок был сделан в сторону Клима, на что парень даже головой не повел. Значит, все упирается в людей, подытожил я. Где, а главное быстро, еще лучше, если бесплатно, мы можем набрать себе с пару десятков головорезов в подчинение. Вопрос, заданный в лоб, тишину породил мгновенно. Правда, не продлилась она долго. Буквально несколько десятков секунд и понеслось. Бойня, седогрив, порт. Три слова с разных сторон и, что самое странное, вклинившийся в разговор женский голос с последним предложением. Цыц мелкая, рявкнул в сторону стойки, седой, выпарю. Лика, пискнув что-то девчачье, причем явно в укор деду, скрылась внутри кухни. Бабье, сморщился старый, покачивая головой. Порт-то здесь каким боком вообще? Растерянно бросил Зак. Угашенное отребье даже в качество мяса не пустишь. А там, даже проблем больше отхватить можно. Хотя, куда еще то? Постой, постой, нахмурившись, седой явно ушел в собственные мысли. А ведь знающих с какой стороны за клинок держаться там хватает. Только надо подальше от нашего залива заглянуть, туда, где кораблики швартуются. Скучающих матросов там предостаточно, особенно тех, кто золотой монетой поживиться хочет. Так их в любом трактире валом, пожал плечами Зак. Только вот золота у нас не так чтобы много, точнее его нет вообще. А, если, мы им пообещаем куш после разделки седогрива, посмотрел на него седой. Можно ведь попытаться и чужими ручками поработать, да в плюсе остаться. Не зря же он в опалу попал. А там, глядишь, пару недель продержимся, да легче станет. Особенно, если на контакты седогрива выйдем, да его нишу займем. Как-то это, покрутил кистью Зак. Кусок не про наш роток, ТЦ, цыкнул седой, откидываясь на спинку стула. Тут ты прав, да и в грязь эту лезть не особо хочется. Что за бойня? Интереса ради спросил я. Остальные варианты более-менее понятны. Не бойня, передразнил меня седой, а бойня. Понятнее не стало, фыркнул в ответ на его пиетет. Жалкое подобие арены крови, сморщился Зак. Даже держит ее цельный граф, ага. Там те, кому скучно, кровь чужую проливают. Бои на деньги, товары, услуги. Клорака та еще, в общем, дилетант. Веско бросил седой. Помойка, да, согласен. Но больно уж много там всяких личностей интересных ошивается. Думаю, десяток, другой, охочих до наживы заинтересовать можно. Да и крыша над головой у нас, какая-никакая, но есть. А это для многих не пустой звук. ФФ, фыркнул Зак. Вот еще. Кого попало сюда тащить, чтоб утром с пером под ребром проснуться, давно ли Лик тебя к нам притащил, сощурился седой, и напомни-ка откуда, обстоятельства так сложились, отведя взгляд, проворчал здоровяк, то-то и оно, обстоятельства, передразнил его седой, и сколько там с похожей судьбой, да в откровенную резню встревать не желающие, так нам как раз для резни и нужны люди, пожал плечами Зак, не, помотал у него пальцем перед носом седой. Мы за свое место под солнцем бороться будем, и никак иначе. А это, знаешь ли, дорогого стоит. Я вот на старости лет не готов бродяжничать, да место, где мне рады будут, искать. А тут, вон и кровать теплая, стрельнул он глазами на женщину у стойки, и место какое-никакое, но спокойное. Так, мужики, выдохнул я, устав слушать пустой треп. Кончаем базар, а то я уже путаться начинаю. У нас есть неделя на поиск людей, и седогрив в качестве десерта. Сегодня отдыхаем, порядки наводим, думаем. Вот так сразу, бывает, мысль умная не придет. А после, когда уже поздно, может и нагрянуть. Так что не торопимся и спокойно над всем размышляем. Завтра поутру уже решение, да в путь дорогу. Лады, сегодня бы еще по точкам пройти, сморщился Зак. Шантропы после ночи всяко налетело. А так мы, вроде как, защиту обещали. Нехорошо. Приоритет? Посмотрел я на того. Рынок, само собой, пожал мужик плечами. Самое наше хлебное место. Правда, боюсь я, тремя коллегами много не пройдем. Банально ног не хватит. Рука как? Кивнул на пропитанную кровью повязку. На обход наших угодий хватит. Показать мне территорию, да места, где наше внимание нужнее всего. Обижаешь? Курт да Лурк с тобой, Рэм, скривился мужик, из похлеще ранами бегал, нормально все, седой, без меня языка, как, справитесь тут, взгляд старику в глаза, чтобы тот всю серьезность ситуации осознал, нам гост гарантии дал, медленно покачал головой седой, крупные рыбы не сунутся, а от мелочи и лика вон отстреляться смогет. Да хрена гарант, что ли? Гост этот ваш, иронично бросил я. Молодеешь, с ухмылкой протянул Седой. Хаос вокруг никому не нужен. Даже здесь, тем более здесь. Считай, что гост своеобразный. Хех, надеюсь, он меня не услышит. Считай, что он своеобразный шериф. Гарант порядка и правая рука слепого, а слепой, стало быть, самая крупная рыбка в нашем околотке. Восточная часть стены окрестности фабрики прокатчиков, цеха болванок для армейских артефактов, вся эта территория под ним. И пускай в производство его верхние особо не пускают, но обеспечивающая инфраструктура это, скажу я тебе, куш не меньший, чем поставки с Ахиллы. Он потому и на плаву еще, с недовольством встрял Зак, что перепадает из военных наработок. Им порядок вокруг нужен, да дешевая рабочая сила. Не будут же в верхнем печи коптерки ставить, вот и коптят смрадом через восточные околотки. У нас слепой с военкой, пожал плечами Седой, у Вечного, с Ахиллой производные. Сам знаешь, какие там уродцы встречаются. Коваль вон на севере под магов лег, чтоб ему лурги задний проход выгрызли. Охо-хо-хо-хо, протянул я устало. Ты, как я понимаю, далек от всего этого, усмехнулся Седой. Если убрать ярлыки, произнес я, то все одно. Слепой, Вечный и Коваль — это главные шишки районов Нижнего города, так, так, тряхнул головой Седой. Под каждым из них еще люди ходят, да и не только под ними. Есть районы, что не подчиняются, но силенок имеют предостаточно, и с ними тоже приходится считаться. Есть, как та же, бойня, вроде и зона ответственности слепого, но раскрой он туда роток и прилетит так, что мало не покажется. А еще есть портовская зона, вставил свои 5 копеек Зак. А еще есть портовская зона, повторил Седой, точнее, их 3. Южная часть верхнего города, что напрямую контактирует с морем костей. Там, сам понимаешь, все не чета нашим трущобам. Но обширность торговли по водным маршрутам требует просто немыслимых размеров для складирования товара. Прибавь к этому и то, что нужно провести мимо глаз водной стражи. Понимаешь, отсюда портовая зона и уходит щупальцами, что на запад Нижнего города, что на восток. И с одной стороны контролировать подобный куш хотели бы многие, да вот с этим прекрасно справляется дом Лосье. Причем справляется одним лишь фактом своего существования. Даже отморозок Вечный к ним не суется, а Седогрив как-то к ним под бочок да залез, хмыкнул Зак. Понимаешь, теперь, где лурк зарыт? Мммм, простонал я, натирая пальцами лоб. Давайте сначала неделю эту переживем, а? Нахрена мне сейчас эти лосьи-шмосьи, слепые, да ковали? Нам бы шпану местную прижать, которая рынок уже наверняка дербанить планирует, а вы тут о высоких материях. После, все после. Проблемы будем решать по мере их поступления. Как скажешь, Рэм, как скажешь, с непонятной мне улыбкой протянул Седой. Сколько там сейчас времени? Отмахнулся я от совершенно лишних сейчас знаний. Так, это, даже как-то сбился Зак. Откуда у нас гномье творение? По теням вон от солнечного столба и нормально. Забавно, а коротышек-то местных я еще и не видел. Вообще, надо бы мне побольше об этом мире узнать. А то даже сейчас накидали вон столько, что голова пухнет. Карту мира бы еще глянуть, а то мастер ей как-то не удосужился. Знаю лишь название города, Асаран, да все на этом. Ни его размеров, ни окружения, кроме эфемерных гор Харати, да наших южных друзей. Но это все потом. Пусть накиданное сейчас уляжется и перебродит. Расширять кругозор будем позже. Тогда ждем обед и выдвигаемся. Подвел я итог хлопком ладони по столу. Клим, ты с нами. Твой взгляд со стороны следователя может быть полезен. Седой, без особой нужды наружу не показывайтесь. Кто его знает, какие отморозки в гости наведаться решат. Харе, Рэм, сморщился старый. Как наседка, ей-богу. На том и разошлись. Время до местного импровизированного обеда пролетело незаметно. Я даже порядки в своей комнате навести не то чтобы успел. Так, крупногабаритный мусор вытащил, да с сожалением отметил раскуроченную в хлам кровать. Про погром в ванной комнате можно и вовсе умолчать, ибо там, пиздец, как еще стены стоят и незапланированные окна наружу не появились. Хм, надо бы меч-то перепрятать. Или лучше от него вот так и избавиться, меньше проблем, забот. Не, Лургас 2, о, пошла акклиматизация. Так, а чем это я? Меч северян, артефакт и так далее. Нужен мне, как собаке пятая нога, но и раскидываться такими активами не хочется. Интересно, а какими-нибудь особенными приспособлениями найти его смогут? Клим, повысил я голос, прекрасно ощущая парня в комнате по соседству. Бывший младший следователь особо не менжевал и приватизировал себе комнату по коридору напротив. Благо, как я понял, она как раз и принадлежала наседке Лика. «Да», — отозвался парень практически мгновенно. «Меч северян отследить как-то можно?» — задал волнующий вопрос. «Ну, магией там, какими-нибудь другими артефактами, фонит он, в конце концов, или нет, фонит», — задумчиво бросил Клим, заходя в комнату. «Ты знаком со столь узконаправленными магическим терминами? Откуда?» «От мастера», — пожал плечами. Он довольно часто размышлял о тонких материях, абсолютно не обращая внимания на присутствующих. «Хм», — хмыкнул Клим больше озадаченно, нежели с какими другими нотками. «Наверное, мне пора перестать удивляться. Нет, отследить-то его можно, но затраченные усилия того не стоят. В состоянии покоя он не фонит. Поисковые чары не вариант. Там либо потребуется один из двух других артефактов, либо помощь какой-нибудь божественной сущности. А вот, если ты начнешь им махать направо и налево, собирая кровавую жатву, да напитывая силой, такая возможность появится, да». «Значит», усмехнулся я, «на дно колодца, да дело с концом, как пожелаешь». Теперь уже Клим пожал плечами. «Но метку с тебя это не уберет». «Так это», пожал я плечами. «Если Лик был последним, то ее один хрен никто не увидит, да и Хрус его, вроде как, активировал. Меня это больше касаться не должно». Секундное непонимание в глазах Клима, после сменилось типичным таким хлопком ладони по лицу. «Так вот, что это было? Меч?» – всплеснул он руками. «Я-то думал, артефакт какой задействовал, ан, нет. Значит, все это и буря, и лед, дело рук меча, тогда получается у Хруса был еще один кусок всей троицы, и...» Тогда, Алургова отрыжка. Выражение лица бывшего младшего следователя за несколько секунд выдало такую гамму эмоций, что я аж запереживал за его здоровье. «Ну, что еще?» – тяжело вздохнул я. «Понимаешь, явно подбирая слова», – начал Климан. «Насчет метки ты прав. Даже, если бы она была, то Хрус запечатлел себя, как владельца реликвии и все. Но для этого нужно, как минимум, два артефакта из троицы. Лург, где его тело?» «Да вот», повел я рукой вокруг, на стенах где-то, непонимающий взгляд по сторонам, а затем выдох сожаления. «Значит, не с собой», задумчивая в ответ. «Курт, твою ж, Рэм, нам нужно найти нычку Хруса. Два артефакта, две регалии из трех. Ты понимаешь, окажись они в одних руках, и найти третью не составит труда. Тебя буквально притащит к ней». «Ха-ха-ха», выдохнул я, тут же понимая глубину зарождающихся проблем. «Если об этом факте известно кому-нибудь еще...» «Уй-уй-уй-уй-уй», страдальчески сморщился Клим. «Да за тобой весь верхний придет. Лу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- взгляд пустой и рассеянный. «Мы все умрем», — тихо пробормотал он. «Когда-нибудь, несомненно», — пожал плечами в ответ. Но Картин обмолвился, что Хрус все это провернул мимо него, и теперь понятно почему. На что он вообще рассчитывал? Столик из злобы выплюнул Клим. «Два артефакта вместе, да в руках чужака, они не просто фонят. Они, как путеводная звезда для ведающих. По его душу наверняка отправили бы лучших убийц Севера. Да, два артефакта это уже достаточная сила, но не такая, чтобы тягаться с посланниками Зимы. Да и клыки Севера его в бараний рог согнули бы». Задумался я на несколько секунд, не более. Хрус не был идиотом, начал я медленно. «Спланировать такую схему, должна быть уверенность в своих действиях. Причина, на которую эта уверенность завязана. Тишина и застывший, словно в камне, Клим. Третий артефакт», сглотнув, прошептал. «Он был уверен, что сможет собрать все. Лурк». Почесав нос, я задумался. «Нет, на самом деле есть и второй вариант, но, правда, собери он все три и, как там, сила, равная местным архимагистрам, нет, все равно слабо себе это представляю. Нельзя сбрасывать со счетов и еще один возможный вариант», задумчиво проговорил я. «Все может быть куда как проще. Допустим, имелся заказчик, покупатель, если угодно, и гарантии на жирный куш. Хотя, что-то мне подсказывает, будь все так, и Хрус стал бы разменной монетой. Он не мог этого не понимать. То-то и оно», сморщился Клим. «Но тогда к нам этот самый покупатель, рано или поздно, но заявится». «Да чтоб вас», сморщился уже я. «Куда ни кинь, всюду клин. Собрать их всех», поддакнул следователь. «Так проще сразу удавиться. Уже через полчаса здесь будет когорта личной гвардии императора. да с десяток архимагистров на десерт. Значит, замер я на месте, не делаем ничего. Пусть лежит себе до лучших времен. Перепрячу только получше, а там по обстоятельствам. Пожалуй, задумался Клим, именно сейчас это правильное решение. Да, так будет лучше. Несколько слоев ткани с когда-то шикарной кровати и размышления о том, где бы эту железяку лучше запрятать. С одной стороны, хотелось бы подальше, но вот с другой, из виду ее упускать точно плохая идея. Тем не менее, на данном этапе моего пути, пока о мече лучше забыть. Мне он сейчас, как собаке пятая нога. Тем более с тем учетом, что для всех этих спецэффектов нужен второй артефакт, а его у меня нема. Так что, в топку. Что касается меня и этого места, начало, как говорится, положено. Привлекать внимание к себе не стоит, ибо верхний сейчас наверняка бурлит всей этой ситуевиной вокруг мастера. Дойдут ли они до того, что кто-то мог выжить и сбежать? А почему, собственно, нет? Разрабатывать даже эту теорию они просто обязаны. И вот здесь приказ на уничтожение всех и каждого играет явно в мою пользу. Да и сам факт того, что я не демон, тоже сыграет в плюс. Единственный, кто может указать на меня, так это Баэль. Этот ушастый ушлепок явно не присутствовал при зачистке, а значит мог выжить. Останется он в городе, узнав о смерти хозяина, либо же свалит в свои зеленые леса. Дриад сношать? Вопрос, конечно, на миллион. В любом случае, от старого имени избавился и на слуху никакого Курта не будет. Главное, не пересекаться с ушастым напрямую, а то, кто его знает, что в этом случае он решит предпринять. Я ему не противник, и это надо учитывать. А сколько еще таких, кому я лишь незначительная помеха и не более? Да, пока таковых я еще не встречал, но и нахожусь здесь лишь жалкий день. Хрус, не смешно. Мясо, не более. Лик, его слово силы заставило понервничать. Волт, даже ослабленный, я без особых проблем вышел победителем. Эльфы, даже не заметил. Но начнись серьезная возня, и враги вокруг простыми уже не будут. А значит, что? Значит, надо искать пути силы, благо их передо мной достаточно. Слово силы, раз. Клинок Лика, два. То, что скрыто глубоко внутри меня, три. Что приоритетнее? Скорее всего последнее. Пусть и слово силы также довольно серьезный буст моих возможностей. Ну, а меч, что меч? Заемная сила, не более. Да и один артефакт из трех не несет в себе необходимой силы. Хотя в разрезе новой информации сбрасывать его со счетов тоже не стоит. Какой из всего этого сделаем вывод? Нужно развиваться самому, без всяких этих свистоперделок. Благо заложенное во мне, по словам мастера и того же Байля, потенциал имеет хороший. И вот эта оценка, да в разрезе того, с какими выродками они имели дело, стоит выше всего остального. Глава 3. Свежий воздух. Зак ждал нас у выхода. Облокотившись о дверной косяк, мыслями он пребывал явно не здесь. Хмурил свои кустистые брови, периодически кривя рот от болевых ощущений в руке. Лезвие хоть не отравлено было, кивнул на перебинтованное предплечье, подходя ближе. Не, очнулся здоровяк. Просто кисть не слушается, а это довольно неприятно. Тем более здесь. Ну, что, идем? Отвечать на этот, несомненно, риторический вопрос я не стал. Вместо этого просто кивнул, выходя наружу. Клим также последовал за мной, и только после вышел Зак. Будьте готовы, практически сразу начал здоровяк, что вас никто не знает. Да и морда твоя, извини уж, больно смазливая, могут не принять. Поэтому, если что, сразу бей в бубен. По-другому здесь не понимают. Нет у нас времени рассусоливать, пожал я плечами. Здесь ты прав, криво усмехнулся здоровяк. Вроде еще вчера нас было под сотню, да Лик со своим словом, а сейчас, думаешь, за ночь слухи успели разойтись? Перевел я на него взгляд. Я тебе больше скажу, нахмурился Зак. Рынок, скорее всего, уже кто-нибудь окучивает. Не в наглую, нет, но будь готов к проблемам. К ним я готов всегда, рассеянно выдал я. Вот вроде и прошла всего лишь ночь, а такое чувство, будто уже месяц. Покой, передышка, хотелось бы, конечно, но явно не в этой жизни. Правда, вспоминая свою прошлую жизнь и покой, который сулит эта фраза, становится как-то невесело. Окрестности вокруг таверны воображения не поражали. С одной стороны пустырь, эдакая площадь, размерами в сотню квадратов. С трех других направлений также имелась полоска пустоты, но не такая явная. Метров, наверное, по 30, не больше. После начинались строения разной степени убитости. Нежилые, само собой, просто когда-то, наверное, дома, а сейчас полуразрушенные остовы, где подпаленные огнем, а где и просто, словно взрывом каким раздолбанные. Насколько мы вообще близки к внешним границам Нижнего, поинтересовался я. Считай, задумался Зак, половину того расстояния, что от нас, до стены. Километров 10-12. Разумно понятные для меня меры измерения слова Зака перевел без излишнего напряжения. А сам верхние размеры какие имеет, впечатлившись, выдал я. Считай, от воды до стены на севере порядка 60, пробормотал Зак, пребывая в расчетах. Ну, там еще нижний также на тридцатку в среднем разросся уже, если не больше. Давно там не был, поэтому отвечать за свои слова не могу. Хоть у нас запад, в основном, и отвечает за наплыв всякого разного сброда, но северная часть города тоже, за счет многопроизводства всякого, разрастается не хуже. Это у нас тут армейские не больно нуждаются в рабочей силе. А там, Зак только рукой махнул, и зелья на ком-то испытывать надо, и учеников натаскивать на живую плоть тоже. А я слушал и тихонечко выпадал в осадок от размеров. Получается, весь город размер имеет порядка 100 квадратных километров. Это ж, как они без машин вообще такие расстояния преодолевают, восклицательные и вопросительные знаки, и это всего лишь один город, пускай и столица. Не зря большая часть тюрем как раз в северной части и располагается, фыркнул Клим. Кроме короны, хмыкнул Зак. Кроме короны, тяжелым вздохом подтвердил бывший следователь. Что за корона, не мог не спросить я. Фальшивая, значит, поговорка, хлопнул Зак своей лопатой по плечу Климу. Тот что-то промычал в ответ, но развивать эту тему не спешил. Оно и понятно, с моей отмазкой в виде чистого листа знаком только он. Даже самый вшивый северянин на короне слыхивал. Хохотнул сам себе Зак, а после, видимо вспомнив, кто я такой, с клацаньем закрыл челюсть. «Нервничаешь что ли?» – бросил я на него взгляд. «Проблем на рынке ждем, Нижний никогда не спит», – скривился Зак. «О кончине Лика с наседкой все, кому надо, узнали в течение часа. Так что да, либо Гитсу со своими шлюхами уже роток позарила, либо, ну, картин навряд ли. Но это основные игроки наших районов, ключевое здесь наших. Гитсу, протянул я имя, коротко. Кто, что и сколько? Гитсу, как лимон съел, сморщился Зак. 3 борделя, 1 гостиница. Это из крупных. В основном бабье под рукой, но там такое бабье, что не каждый мужик против слова скажет. По беспределу не ходит, но работают жестко. Считай, к мужской части у каждой из них свои личные счеты. Прибавь к этому связи с армейскими, ибо потрахаться все гораздо. Отсюда и снаряжение не чета нашему. Ее сам слепой оприходовать хотел, во всех смыслах, но что-то не срослось там. А это, сам понимаешь, обычно дура эта на соседей не лезет, но сейчас может. Лика она побаивалась, хоть отношения и всегда были на уровне полудружеских. Тут, считай, картин зализывает раны, седогрив с доков проблемы какие-то имеет, а мы теперь лакомый кусочек.